Глава 44. Кун сунул стихотворение во внутренний карман пиджака и уже собирался уйти по делам, как вдруг услышал шум на лестнице. Он пошел посмотреть, что случилось, и увидел Руби в халате, прижатую к стене всем весом обнимавшего ее довольно полного мужчины. Халат Руби распахнулся, и ее правая грудь была хорошо видна, другую грудь ласкал мужчина. Он целовал Руби в шею, а она глядела в потолок. Именно этот мужчина разбудил Кона прошлой ночью в 3:30, начав хлопать дверьми и петь. Это он громко и беспощадно трахал Руби до 4:30 утра. Этого мужчину, если верить крикам необузданной страсти, Руби звали Тим. Тим отстранился от Руби и повернулся, глядя на Кона. У него было одно из тех лиц, которые встречаются довольно часто. Крупное, самодовольное, испорченное. Густые волосы, очень дорогой костюм. На вид ему было лет 35, и на безымянном пальце красовалось обручальное кольцо. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро», — ответил Кон. Руби запахнула халат, избегая взглядов Кона. «Это Тим», — сказала она. «Да», — сказал Кон, — «знаю». «Тим — это мой сосед Кон», — продолжала Руби. «Кон!» — хохотнул Тим. Кон попытался улыбнуться, но у него не получилось. Он ушел, оставив там, на лестнице, Руби с ее несвежим макияжем и толстым женатиком-банкиром. А сам двинулся в сторону площади Ганновера к Дейзи.